Ну вот, значит, со 2 по 8 век после Рождества Христова работали эти ученые-библеисты. Вот, ученые-библеисты, еврейские ученые, с целью презервации, стандартизации и сохранения священного текста Ветхого Завета для будущих поколений. Да, они понимали, что, может быть, им землю обетованную, но они верили, что они вернутся туда. Да? Верили и в 2 веке, и в 3-м, и в 5-м, и в 10-м, и в 15-м, и в 19-м, и в 20-м, вдруг бабах, возвращение. Да, это удивительно, вообще тоже удивительная история. Но все эти века они верили, что возвращение будет, да, на основании пророчеств Ветхого Завета, действительно там присутствующих, о том, что Бог, рассеяв свой народ во все народы земли, их потом соберет обратно из всех народов. Да, такой вот. Но, тем не менее, надо было что-то делать для сегодняшнего времени, поэтому происходила вот эта вот стандартизация и сохранение текста учеными, которые называются мазоретри. Вот. Слово «мазора», которое означает «традиция». Да, то есть те, которые сохраняли преемственность поколений. Да. И по этим мазоретам и стандартный мазоретский текст, он и называется мазоретский текст. Да. Вот. Так вот, до 1547 года у нас был стандартный мазоретский текст 9 века после Рождества Христова, так называемый кодекс, Ленинградский кодекс, он хранился в Ленинграде, потом большевики половину продали за большие деньги в Англию, так что сейчас он в Британском музее, его можно посмотреть, а часть, по-моему, все-таки осталась в России, не знаю точно. Да, и был греческий текст, греческий перевод, он древний, очень почитаемый, уважаемый, но все-таки перевод. Да? Причем перевод, который во многих местах расходился с мазоретским текстом. Да. Как он в Россию попал? Кто? Ленинградский кодекс? Да. Как он попал в Россию? Хороший вопрос. Он попал оттуда из Синаи. Монастыря Святой Екатерины. А, точно, да. Да, точно. Его стащил оттуда. Как же его? А кто, не помнишь? Да. Да, его стащил. Да. В 19 веке его с Синайского монастыря стащил. Но это самый лучший выпуск лучшего, как говорится. Повелее высочайшего времени. Ну, естественно, да. Такие вещи были. Вот, значит. И вот настал 1947 год, что кончилась Вторая мировая война. Дело шло к тому, чтобы государство Израиль основалось. Да? Да, основалось государство Израиль в 1948 году. И вот в 1947 году неожиданно, более, так сказать, случая, совершенно случайно, были открыты целый ряд пещер на берегу Мертвого моря, в котором были обнаружены древние рукописи. Открыл их, ну вот, по рассказам, некоторые сомневаются немножко в этом рассказе, но так, это стандартная версия, скажем так, да? Стандартная версия состоит в том, что открыты они были мальчиком-пастухом, который в поисках своей там заблудшей козы или овцы случайно проник в эту пещеру и обнаружил там глиняные сосуды, такие кувшины глиняные, открыв которые, он увидел, что там такие свертки, какие-то свертки, не пойми чего, которые он вытащил, принес там своему папе-маме. Папа-мама посмотрела и увидела, что это что-то, что можно продать на базаре очень хорошо, и стала продавать на базаре. На базаре, проходя мимо, епископ, по-моему, сирийской церкви, что ли, присмотревшись, увидал, что что-то очень древнее и невероятно ценное, скупил все, что было, и поехал в Америку и их продал. Вот. Продал в Америку. Но к тому времени, так это уже нельзя было, так сказать, как-то держать в скрытости, а, конечно, кто-то пронюхал, так сказать, не только из продавцов и покупателей, но и из людей серьезных и ученых. Уже наступил 1948 год, государство Израиля уже было обосновано, да, и выиграло там все возможные войны, которые сразу там состоялись очень быстро против арабов. И государство, новоосновано государство, конечно, было заинтересовано в том, чтобы все свои ценности получить обратно. А к тому времени уже обнаружилось, что это древнейшие рукописи. Да, потом это подтвердилось. Был основан институт в Иерусалиме, который стал, был посвящен, такой научный институт, который был посвящен, до сих пор он существует, да, который был посвящен изучению вот этих кумеранских рукописей. Это открыло ну, вот за последние там, 60 лет уже, да, новое вообще направление в науке, кумеранология, которое не только библейская наука, но и там много-много разных таких ответвлений научных это произвело на свет, поскольку эти рукописи нужно было открыть, прочитать. Это все очень такие трудоемкие и технически сложные, нетривиальные процессы. Во всяком случае, оказалось, что эти рукописи принадлежат к времени с 3 века до Рождества Христова, до Христа, да, по 1 век после Христа Христова. Вот. И включают в себя все тексты Ветхого Завета, кроме Эсфири. Почему-то Эсфири нет, но, может, просто не нашли, непонятно почему. Может быть, Эсфирь продали, да, может быть, куда-то исчезло, да, мама с папой продавали, вот и продали Эсфирь бедного, и так что ее не нашли больше. Но, во всяком случае, все тексты Ветхого Завета и многие другие тексты, комментарии к Ветхому Завету, разные еще различные тексты.